Глава вторая. Москва. О сибирских мехах. В стране сибирской водятся прекраснейшие соболи вместе с ценной чернобурой лисицей и разными породами горностая. Кроме них добываются и все другие сорта мехов. Порода соболя, как говорят, походит на кошачью. Он мечет много детенышей и живет в дуплах высоких деревьев. Для благоденствия этого животного требуется самое здоровое местоположение, ибо если какие-нибудь из них живут в местах, не свойственных их природе, и принуждены пить плохую воду, то они бывают слабы, а их мех короток и бел. Способ охоты на них следующий. Охотники в сопровождении собак, приученных к этой охоте, отправляются в самые отдаленные части пустынь, гор и лесов, где, как им известно, обитают эти животные, и становятся все в засаду на тропинке, по которой соболь проходит к воде. При возвращении его в свою нору охотники встречают его, а собаки бросаются за ним и хватают его, как приучены, за шею, чтобы не попортилась шкура. Если соболь убежит от собак и вскочит на дерево, охотникам приходится высмотреть его там и стрелять в него из луков стрелами с костяным острием, поражая его под шею, чтобы не испортить меха. Животное падает, перерезав ему горло, охотники снимают с него шкуру с удивительной ловкостью. Мясо они едят и вознаграждают себя за свой труд продажей меха. Царские воеводы, пребывающие в той области, отбирают один из 10 самый красивый и ценный для царя. Многих из этих животных ловят живыми и подносят в подарок царю. Они имеют очень высокую цену. Спинка – самая лучшая часть соболя и очень дорога. Нижняя же часть меха, покрывающая брюхо, продается дешево. Складывают по 2 спинки вместе и называют их чет. Самый длинный соболь стоит 100 динаров и идет для царя пониже достоинством, имеют соответственную цену. Каждые 40 спинок, составляющие 20 пар, называются сороком, и каждые 2,5 сорока образуют полный мех. Самый низкий сорок стоит 40 динаров, самый лучший – 100, 200 и 500. Таковой принадлежит царю и не выпускается из казны его, но висит перед ним постоянно. Впрочем, через несколько лет его вывозят на продажу, ибо свойство его таково, что он ежегодно теряет в ценности. Быв черным, как ночь, становится красным, а такой считается ниже достоинством. Для этого соболя нет ценителя, потому что он подобен драгоценному камню, который вводит в заблуждение самого проницательного знатока. Цвет его меняется ежечасно. Когда светит солнце, является настоящий его цвет, что выгоднее для продавца. В облачную же погоду цвет и красота его скрываются, и ценность его, быв весьма высокою, падает, и он становится дешевле, ибо облачная погода ему не благоприятствует, что выгоднее для покупателя. В этом состоит умение распознать его. Соболь в своей земле очень дешев, но при перевозке его по дорогам нужно платить большую пошлину царю в нескольких городах. А наибольший расход зависит от громадного расстояния той страны от Москвы, ибо не подлежит никакому сомнению, что для перевозки соболя потребно более 3 лет, как это мы скоро разъясним. По причине вышесказанного, все цари мира посылают царю московскому свои сокровища, богатства и драгоценности, получая от него только меха. Что нам сказать об этом благословенном животном, которого хватает для всего мира и которое не водится и не существует нигде в мире, кроме страны сибирской? Соболь имеет свойство укреплять спину, полезен для зрения и укрепляет сердце, поэтому-то он и ценится так высоко. В нем щеголяют цари и носят его даже летом, ибо он холодит в жаркое время и греет в зимнее. У очень богатых московских купцов он находится в таком изобилии, что у иных бывает по тысяче и даже по несколько тысяч сороков. Но мы видали подобных купцов, одетыми в простое, очень бедное платье, и считали их не иначе, как за бедняков, едва имеющих чем прикрыться, ибо смиренность, которую мы наблюдали в этом народе, очень велика. Так что даже государственных сановников мы видали в их палатах одетыми в платье, как попалось, которое не согласился бы надеть у нас и простолюдин. Они совсем не знакомы с гордостью и высокомерием. Знай, что всякий соболь непременно имеет белые волосы. Жители Сибири носят его у себя в своей стране, пришивая, как он есть, с передними и задними ногами и хвостом поверх своей одежды и размещая их один подле другого, а напоследок его продают. В Москве есть умелые люди, которые вырывают из соболя белые волосы, получая по пиастру за каждый сорок, ибо у московитов много рабов. Еще отдают его другим мастерам для разглаживания и отделки, за что те получают по пиастру от сорока, и они же сшивают его, складывая одну шкурку с другой. Так поступают все купцы. Возвращаемся к рассказу. В Сибири находится в большом количестве высокий сорт белой белки, очень ценный. Это маленькое животное, похожее на котенка. Мы видали его много раз в домах. Когда оно рассердится, то с ним трудно сладить. В бытность нашу в Коломне одно из них убежало за город. За ним погналось много народу, но никто не был в состоянии его поймать или убить палкой или чурбаном, ибо оно маленькое и бегает быстро. Оно бросилось в реку и нырнуло в воду. Его преследовали, но оно выскочило на берег и скрылось. Так ничего и не могли с ним поделать. Это животное водится во всей стране московской, даже в ближайших к Москве лесах и горах. Водится также горностай с белым мехом, который носят в нашей стране кади и мулы. На мехе висит хвостик с черным кончиком. Мы видали это животное, оно похоже на кошку, но длиннее и худее ее. Охотятся на него таким образом. Охотники выслеживают его у озер, куда он приходит пить, расстилают по земле на берегу озера длинную сеть, держа ее за концы издали, а сами скрываются. Зверьки по своему обычаю идут тысячами на водопой. Когда они напьются, охотники приподнимают концы сети прямо и крикнут. Зверьки бросаются бежать, но не находят другого хода, кроме как в сети, куда и попадают и запутываются головами в петлях. Охотники подходят, собирают их вместе и убивают дубинками, ибо невозможно схватить этого зверька живьем, потому что у него зубы очень остры и прогрызают руку человека и все, чем его хватают. Охотники с большой ловкостью, приводящую ум в изумление, сдирают с него шкуру, выворачивая ее, не разрывают, но снимают ее целиком. В Сибири водится также черная лисица, известная своей ценностью и достоинством. Но высший сорт ее редок и мало встречается, а когда находят, то берут его в царскую казну, откуда он никогда не выпускается. Никто, кроме царя, не носит никогда шубы из этого меха. Его превосходство в том состоит, что он очень черен и блестит ночью. Самый высокоценный соболь и эта черная лисица никогда не выводятся в другие страны, и никто не смеет торговать ими. Мы встречали мех этих лисиц, но не очень черный. Многие священники и дьяки носят его ради щегольства, но на своих колпаках, ибо он чрезвычайно дорог. Говорят, что цена каждой лисицы высокого сорта 150 динаров, рублей, в своей стране, а здесь она стоит вдвойне дороже. Для цельного меха требуется 30 шкурок лисицы, чтобы вышла полная шуба, так как шкурки ее велики. Знай, брат, что сведения, которые я сообщил, не подлежат никакому сомнению, ибо когда я приезжал в Москву во второй раз из страны грузинской, сопровождая патриарха египетского Александрийского и моего родителя, я основательно исследовал и подтвердил все эти известия. Люди, о которых я упомянул, были посланники, но не знаю откуда. От Алтун-Падишаха, то есть султана Желтых Калмыков, или же то были посланники от царя Татарии. Вышеупомянутый город и холмы вокруг него находятся, наверное, во владении царя Татарии, ибо я впоследствии писал историю той страны по верным и несомненным сведениям, выписанным из донесений посланников, которые были отправляемы туда царем Иваном в прежнее время и царем Алексеем, о каковых посольствах много говорено было в свое время, и они имели следствием верные и точные сведения».